Я и сделал. Рванул через открытое место, оступился и покатился по земле, дотягивая до стеночки, дотянул, но он успел высадить в меня 3 оставшихся заряда. И все 3 раза попал. Публика замерла. Вся моя камуфляжка была залита красной пейнтбольной краской. Краской все-таки. Все-таки краской. Вот сука. «Бой окончен», — объявил судья. «Победа чистая. Выиграл подполковник Егоров. Аплодисменты победителю!» Аплодисменты были обвальные. Но и свистели тоже. Кого-то я, видно, разочаровал. Я сел на землю и выпустил в ближний бетонный блок все оставшиеся заряды. Краска, конечно. Егоров протянул мне руку, помог подняться, усмехнулся. Я пошутил. «Хорошая шутка», — оценил я и захромал вслед за ним к судейской трибуне. Пока награждали дипломом и чествовали победителя, Ольга с тревогой ощупывала мою ступню. «Да ничего страшного», — успокоил я ее, — «просто легкое растяжение». В душевой я внимательно разглядел своего счастливого соперника. Так и есть. Тело белое, а лицо и шея с глубоким загаром. Не свежим, но въевшимся намертво. Ни следа от плавок. Ну, понятно, не на пляжах же они валяются, работают в гидрокостюмах. «А ты, парень, ничего», — одобрительно заметил он, когда мы одевались в предбаннике. «Этот выстрел с сальто был просто люкс. Ничего, ничего. Честно сказать, я ожидал худшего». «Где уж нам тягаться с пираньями?» Он быстро взглянул на меня. «О чем это ты?» «Да так, к слову пришлось», — объяснил я, не вдаваясь в подробности. «Не люблю проигрывать. А вы любите?» Он похлопал меня по плечу. «Страви давление. Согласен, шутка была не из лучших. Но мне нужно было посмотреть, как ты ведешь себя в нештатной ситуации». Он так и сказал. «Нужно было». Не «хотел», а именно «нужно». «Посмотрел?» — поинтересовался я. «Посмотрел». Он протянул мне листок размером с визитную карточку. На нем был телефонный номер. «Позвони мне по этому номеру. В любое удобное время. Есть разговор». «Так говори». «Не сейчас. Извини. Дела». Я пожал плечами и сунул листок в карман. «Дела так дела. Интересные они у него, судя по всему. Хотелось бы еще знать, какие именно». И уже тогда у меня появилось странное ощущение, что я это узнаю. Чуть раньше или чуть позже. На выходе нас перехватил запыхавшийся вестовой. «Пастухова просит к себе генерал-лейтенант Нестеров. Он сейчас проводит начальство и будет в своем кабинете». «Пока, рейнджер», — кивнул мне подполковник Егоров и направился к черным «Волгам», в которые уже грузились высокие московские гости. Ольгу и Настену я оставил возле дощатого пятачка в гарнизонном скверике, где наяривал специально приглашенный эстрадный оркестрик, и народ разминался кто как умел. А сам направился в кабинет начальника училища, не забывая прихрамывать. За время учебы в этом кабинете я был всего 2 раза. И каждый раз не по самым приятным житейским поводам, поэтому и сейчас не ожидал ничего хорошего. Хотя очевидных причин вроде бы не было, но такое уж свойство у памяти. В кабинете сидели Нестеров и Митюков с видом людей, покончивших с докучливым, но необходимым делом. Митюков сразу начал возить меня мордой по столу. «Опозорил ты нас, Пастухов, в такой день не сумел защитить честь училища, а мы так на тебя рассчитывали». «Причем здесь честь училища?» — удивился я. «Егоров тоже наш выпускник». «Ну, это конечно, конечно», — Поспешно согласился Митюков. «Но и от тебя мы ожидали большего. Трижды рейнджер, а так обосрался». «Слушая вас, я снова чувствую себя курсантом». Сделал я ему комплимент и обратился к Нестерову. «Вы также считаете?» «С судьей не спорят», — уклончиво отозвался он. «Я бы засчитал тот выстрел с лету». «А первый тур?» — не сдался Митюков. «Скажешь, не просрал? Милиционера подстрелить. А если бы это было в реальной обстановке?» Нужно было, конечно, смолчать. Но почему-то его слова меня зацепили. Я вспомнил, сколько свиданий с Ольгой не состоялось из-за этого говнюка, и не сдержался. «Прикажите принести сюда афишку с этим ментом», — попросил я Нестерова. «Зачем?» — удивился он. «Объясню». «Распорядитесь», — кивнул генерал Митюкову. Тот скорчил недовольную рожу, но послушно вышел.